Гуру. Картина, ждущая, символична. Ждать тоже надо уметь. Пусть ожидание будет всегда плодоносным. Светоносно оно, ибо объединяется со светом будущего. Плодоносное ожидание. Мудро.